Глава 20. Утром я проснулась от глухой тишины. Иногда мешают звуки, а иногда тишина. Вот такая, как сейчас. Настораживающая и дикая тишина. Вспоминаю, что было ночью, и краснею. Я позволила ему все. Позволила так много, после чего меня самой уже не осталось. Ощущение, что меня вывернули наизнанку и взяли даже то, что брать не разрешалось. Я покорилась и отдалась во власть зверя. Боже, я все еще жива после всего, что он вытворял со мной, и это, наверное, чудо. Ведь я поверила, когда он сказал, что может меня убить. Поверила. Но разве испугалась? Вспомнила блеск лезвия кинжала и содрогнулась от того, что не только не боялась, а испытывала мучительное возбуждение от этого риска. Отношения с Ником полны опасности и адреналина, но выдержать их нереально сложно. Синяки на запястьях все еще напоминали о том, что он связал меня, а я выла от наслаждения, как собака, которую наказывает любимый хозяин. Потрогала шею, слегка болит. Наверняка остались следы от его пальцев. С ужасом понимаю, насколько доверила ему свою жизнь и как легко он мог ее оборвать. Но он пришел ко мне. Наконец-то. Возможно, вот эта его месть вернула нас обратно, где мы были вместе. Ведь он меня любит. Иначе не ревновал бы так дико, иначе не убил бы несчастного француза. Я с наслаждением встала под колючие струи воды, с осторожностью намыливая истерзанное тело, и улыбнулась, как идиотка. На мне следы его безумия, во мне все еще его семя. Я до одури хочу, чтобы ничего не кончалось. Я хочу его любого. Дикого, наглого, циничного. Любого. Мне все равно, что он вампир. Я не хочу свободы. Не хочу, чтобы наставлял меня. Если любовь заставляет наслаждаться даже болью, то я люблю его. Какое глубокое слово по отношению к тому, что я чувствовала. Нет еще уверенности, но появилось то самое красивое ощущение бабочек внизу живота, и от мыслей о нем захватывало дух. Вспоминая его взгляд, и сердце бьется быстрее, и жить хочется. И никакой нежности между нами. Она и не нужна. Ник прав во всем. Я хотела именно зверя. В подсознании, где-то очень глубоко, я жаждала его таким, какой он есть. И никаких правил. Насухо вытерлась полотенцем, оделась и спустилась вниз. Мне хотелось есть. В желудке урчало и клокотало. Сегодня меня не разбудили, и я бессовестно проспала до полудня. Помнила только, что заснула у него на плече, обвивая руками и ногами, наслаждаясь его запахом. Позавтракав в одиночестве, я вышла в залу. Опять почувствовала странную тишину. И вдруг поняла, в доме почти нет охраны. Вот этих молчаливых, вечно снующих, как тени фигур в темной одежде. Они всегда незримо присутствовали во всем доме, а сейчас никого из них не осталось. Даже слуг стало меньше. Постепенно из глубины поднималось чувство тревоги, не поддающееся контролю. Я услышала голоса и резко повернула голову на звук. Несколько носильщиков выносили из дома чемоданы моего мужа. «Куда вы это несете?» Окликнула я их, они удивленно на меня посмотрели. Господин Макана уехал сегодня утром в аэропорт и приказал паковать оставшиеся вещи. «Уехал?» Я не понимала. Пока еще совершенно ничего не понимала. «Да». «А мои вещи?» «Нет, только господина. Насчет вас он не давал никаких распоряжений». Бросилась по ступенькам вверх в его апартаменты. Открыла дверь и увидела стерильную чистоту. Распахнула все шкафы. Ничего не осталось. Точнее, все на своих местах, кроме его присутствия, которое я привыкла чувствовать кожей. Эта образовавшаяся пустота начала давить на виски. Только запах его одеколона и сигар. Совсем легкий, исчезающий и растворяющийся с каждой секундой. Дышать становилось все труднее, словно я захватывала воздух, а выдохнуть не могла. Понимала, что это патология, что это еще не может быть такой любовью. Но тогда почему без него началась нехватка кислорода, а где-то глубоко внутри набирает обороты паническое чувство безысходности? Мне не верилось то, что я видела, и уже несомненно понимала. Он уехал. Просто взял и уехал. Сейчас. После этой ночи, когда я позволила ему все. Он меня бросил? Или отпустил, как я просила? Разве сейчас для меня это не одно и то же? Снова вниз, сломя голову. Ни одной машины. «Госпожа!» Вздрогнула, обернулась, глядя на секретаря моего мужа. Я сегодня в вашем распоряжении. Вы хотите остаться в Лондоне или вернетесь домой?» «А Ник? Николас, он тоже уехал?» «Да, господин Маккан уехал 2 часа назад». «Домой?» — с надеждой спросила и почувствовала себя жалкой, когда секретарь отвел взгляд. «Нет, он уехал по делам. Мне не велено сообщать вам, куда». «Все нормально. Дышу глубже, собираюсь с мыслями. Уехал. Ведь это не впервые. Без тебя впервые. Он всегда брал тебя с собой». «Ничего, это было нечто очень важное. Нечто... Он ничего мне не передал?» «Господин передал, что его адвокат свяжется с вами через несколько дней». Я почти его не слышала. «Адвокат? Почему адвокат? Я ничего не понимаю. Это какое-то безумие. Это насмешка, новая игра или...» «Я должна собраться. Я должна найти его и поговорить. Я должна сказать, что я не хочу никакой свободы. Его хочу. Всего. Извращенно, неожиданно, до ломоты в костях хочу этого зверя. И не в плотском смысле этого слова, а во всех смыслах. Я хочу узнать его привычки, вкусы, узнать о нем все. И в этот момент он исчезает?» «Нет, он не мог вот так меня бросить, ничего не сказав. После всего, что было, после этой ночи, не мог. Ведь я заслуживаю хотя бы объяснения, хотя бы пары слов. Если только ему не наплевать на меня до такой степени, что любые слова просто слишком много для недоевшей жены, которая его предала, которая ничего не сделала, чтобы удержать. Но я ведь не успела. Мне нужно было время. Немножко. Совсем чуть-чуть. Я бы смогла. Я бы стала той, о ком он мечтал. А о чем он мечтает? Что я о нем знаю, кроме того, что мне было позволено знать? Я позвоню ему. Да, я ему буду звонить, пока он не ответит». Но механический голос автоответчика хладнокровно сообщил, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. В отчаянии бросилась в дом. Ведь он говорил, что никогда не отпустит, что лучше убьет, чем позволит уйти. А я верила. Злилась, страдала, хотела свободы и верила. Именно за это я полюбила его. За эту страсть ко мне. Он лгал? Оставил меня в чужой стране. Совсем одну. Он решил и сделал. Так, как хотел. Показал, насколько я больше ничего для него не значу. Ублюдок, сволочь, скотина. О, физическая боль — это просто сказка по сравнению с тем, что я чувствую сейчас. Будет еще хуже. Завтра я начну потихоньку сходить с ума. А потом... Я боялась подумать, что начнется потом. Я набрала номер отца в какой-то странной надежде, что хотя бы он поговорит со мной. Но и он не ответил. Тогда я позвонила Фэй. Да, раньше Ник заблокировал для меня эту возможность, а сейчас я свободно пользовалась телефоном. Оковы сброшены, маски сорваны, чувства обнажены. Бесстыдно голые, выставленные на показ и уродливые от того, что не настоящие. Он отпустил меня. Разве я не этого хотела? Или он бросил? Вышвырнул, как собачонку. Надоедливую, проблемную, изменчивую и лживую. Не простил. Фэй ответила сразу, словно ждала мой звонок. «Он уехал», — прошептала, и снова больно там, где сердце. Неожиданно и очень чувствительно, даже дыхание перехватило. «Если больно сейчас, что будет дальше?» «Я знаю. Ты свободна, Марианна. Ты можешь идти и ехать, куда захочешь». Я глубоко вздохнула, но сердце все еще билось очень тихо. «Я не хочу свободы. Я хочу быть с ним, Фэй. Я приняла это решение». «Но Ник этого больше не хочет. И поверь, так лучше для тебя». «Вы все знаете, как лучше?» — закричала в трубку. Внутри меня расползалась пустота. Черная, липкая, засасывающая воронка отчаяния. «Сначала вы толкнули меня к нему, оставили с ним, наедине с его потребностями, требованиями, а теперь вы знаете, как лучше? Вы не рассказали мне, какой он. Вы не предупредили меня. Вы все слишком заняты сами собой и своими проблемами. А на меня вам было плевать». «Я занята воспитанием твоих детей, Марианна. Это единственная и важная для меня проблема. Детей, которые остались без матери. Все изменяется. Все слишком быстро изменяется. И он тоже. Могло быть гораздо хуже. Он отдал приказ, чтобы тебя отвезли, куда ты попросишь. Слуги и охрана в твоем распоряжении. Возвращайся домой. Я приеду к тебе, как только смогу». Она отключилась, а я так и осталась стоять на улице, под пронизывающим ветром, под завывание сквозняков в пустующем доме. И мне вдруг подумалось, что именно в Лондоне все началось. И именно здесь все закончилось. Фэй только что дала мне понять, что я плохая мать. Это было упреком или ее попыткой переключить меня, заставить думать о другом? Да, я плохая. Хуже. Я не мать, потому что не помню моих детей. Потому что даже если я люблю их, то недостаточно. Я ничего не сделала для того, чтобы сблизиться с ними. Снова набрала номер Ника и, услышав автоответчик, в ярости сломала сотовый. Раздавила ногой. Как же я растеряна. Одиноко, покинута всеми и непонятна самой себе. Я чувствую себя ребенком, который заблудился в лесу. Я должна выбираться и пытаться исправить хоть что-то. Вернуть его. Может быть, еще не поздно. Я заставлю Фэй сказать мне, куда он поехал, и поеду к нему. Пусть выслушает меня. Тогда я еще не понимала, что все слишком поздно. Не понимала, что потеряла его навсегда и что уже ничего не вернуть. Потому что я не та, кого он любил, и никогда ею не стану. Я нашла секретаря и приказала заказать рейс на самолет и распорядилась собирать мои вещи. Я еду домой. Я узнаю все, каждый свой шаг, каждую секунду из прошлой жизни. Он принял это решение и не собирался ничего менять. Принял в тот момент, когда пальцы легли ей на шею, и он понял, что не может остановиться. Он хочет сдавить их сильнее и прекратить эту пытку. Для него жизнь превратилась в ад, в пекло. Он медленно жарился живьем в собственных иллюзиях, которые разбивались одна за другой. Чем больше находился рядом с ней, тем больше понимал, она другая. Той Марианны больше нет. Она умерла. Он должен оплакать ее и идти дальше, иначе сойдет с ума и совершит то, чего сам себе не простит. Агония любви была слишком медленной. Даже когда оставит ее, все равно будет корчиться в мучительных спазмах тоски и дикого голода по ней. Но иначе нельзя. Иначе он сорвется и убьет ее. Нет, не за то, что предала. Не за то, что пыталась спасти охотника. Это все ерунда. Он смог бы понять и простить. Пусть не сразу, но смог бы, и он этого жаждал. Давал им шанс за шансом. И ничего. Пустота. Все, что он добился, это страх, покорность и желание. Но зачем ему секс без ее души? Любое тело даст ему то же самое. Он может взять, кого захочет, когда захочет и как захочет. Марианна не исключение. Он мог убить ее за то, что она другая, за то, что не любит его так, как любила раньше. А он без ее любви живой мертвец. Ночью, когда Марианна спала в его объятиях, он смотрел в пустоту, он прощался с ней. Знал, что будет больно, не просто больно, а он начнет подыхать без нее, но это конец. Ничего не вернуть. Он должен ее отпустить. Бессмысленно принуждать, держать заперти и трахать каждый раз, когда хочется выть без ее ласки. Ненавидя себя, унижая ее и при этом растаптывая те крупицы нежности, которые давали ему свет и надежду. Не удержался, долго вдыхал ее запах перед тем, как уйти. Целовал ее пальцы, плечи, ее глаза и плакал. Да, плакал, потому что назад дороги нет, и они окончательно потеряли друг друга. И самое страшное в этом некого винить. Ни ее, ни себя. Когда есть виноватый, можно жить дальше. Можно мстить, подпитывая себя ненавистью за дня в день. А когда нет даже ненависти, жизнь пустая и бессмысленна. Его еще долго будет ломать. Возможно, он будет искать с ней встречи, тосковать по ее запаху, голосу, улыбке. По прошлой Марианне, так чудовищно похожей внешне с этой. Он будет искать ее черты в детях, улавливая сходство, задыхаться от отчаяния, но все проходит. Он должен это сделать ради них обоих. Жестоко, хладнокровно разорвать порочный круг и отпустить. Навсегда. Когда выходил из ее спальни, обернулся и чуть не завыл от отчаяния, с каждым днем будет больнее. С каждым днем пытка станет невыносимей. Но есть предел. Главное не сорваться. Ушел, прихватив с собой бутылку виски. Он не уехал из города. По привычке приказал докладывать о каждом ее шаге. Знал, кому позвонила, с кем говорила. Знал, что поехала домой. С мазохистическим удовольствием расспрашивала секретаря о ее реакции на известие о том, что она свободна. Уехала. Он физически чувствовал увеличивающееся расстояние и становилось хреново. Чем дальше она, тем паршивей. Несколько раз брал в руки сотовый, чтобы позвонить, и прятал обратно. Сорвался ближе к вечеру. Напился до чертей и поехал в ночной клуб. Все по наезженной дорожке, все как когда-то, когда ее не было в его жизни. В кармане бумаги о разводе. Шустрый адвокат подготовил их в считанные секунды, составил договор. Ник даже не читал, распорядился насчет имущества и детей. Дети. Им будет больнее, чем ему. Особенно Ками. Маленькой нежной Ками, которая так скучает по маме. Его девочке, принцессе. Он обещал ей, что вернет Мариану домой, и не смог. Не вернул ни ей, ни себе. Эта Марианна больше не была матерью их детей. Она даже не поинтересовалась ими за все время, не попросила поговорить. Они ей не нужны, так же, как и он. Наверняка первым делом побежит к своему беспалому охотнику и попытается наладить личную жизнь. Ничего. Они справятся. Они сильные, их дети. Пусть забудут они, как и он. Марианны больше нет. Возможно, когда они подрастут немного, он позволит им встретиться, если сама Марианна этого захочет. Но не сейчас. Сейчас он и сам не готов с ней встречаться. Все кончено. Я не знаю, в какой момент из ребенка ты превратилась для меня в женщину. Когда это произошло? Я задавал себе этот вопрос десятки тысяч раз и никогда не знал правильного ответа. Я увидел тебя первый раз в день твоего рождения. Как же я тогда был зол. Я просто озверел после разговора с твоим отцом, после жалких попыток твоей матери отрицать, что между нами что-то было. Я все еще был в нее влюблен тогда. Хотя, спустя много лет, я все же склонен думать, что мне просто хотелось отобрать у Влада все, что принадлежало ему, и ее тоже. Навязчивая идея, эгоистичная ревность. Тогда я не знал, что такое любовь. Помню, как увидел тебя в том сиреневом платье. Худенькая, хрупкая, глаза горят. Но ты уже тогда знала, чего ты хочешь, в отличие от меня. Ты хотела всего. Безоговорочно, с первого взгляда ты решила, что я буду твоим. Самое интересное, что ты единственное существо женского пола, которое я не пытался соблазнить. Тогда мне это даже в голову не пришло. Помню, как сказал тебе. Они сейчас очень заняты, погуляй пару часиков. А потом можешь идти в кабинет. Ты так и осталась стоять, не сводя с меня пристального взгляда изумительных глаз. Кто вы? Я засмеялся, этот вопрос показался мне забавным. Демон ночи, из твоих самых страшных кошмаров, малыш. Я не малышка. Сегодня мне исполнилось 18. Ответила ты со всей серьезностью и обидой. Я помню, что смотрела на твое лицо, в твои глаза и смеялся над тобой. А нужно было смеяться над собой. Потому что ты всегда держала себя в руках. А я? Я превратился в безумца и в твоего раба в ту самую секунду и навечно. Маленькая женщина, мне даже показалось, что ты смотришь на меня с нескрываемым интересом. А ты помнишь этот день, малыш? Помнишь, как мы встретились первый раз? Николас наполнил бокал янтарной жидкостью и жадно затянулся кубинской сигарой. Осоловевшим взглядом он смотрел, как 6 полуобнаженных танцовщиц извиваются, словно клубок змей на освещенной красными прожекторами маленькой сцене. Он был пьян. Мертвецки пьян. Давно он так не напивался, с тех пор как... От воспоминаний по его жилистому телу прошла едва заметная дрожь. Он потянул ворот белой рубашки, словно задыхаясь. «Я не девочка. Я не малышка». Когда ты это поймешь, наконец? Не притворяйся, что ты ничего не видишь. Все ты понял. Давно понял. Скажи мне правду. Скажи, что я тебе не нравлюсь. Скажи, что я серая мышь, что я некрасивая. Что по сравнению с моей матерью, я полное ничтожество. Давай. Ты же смелый, ты сильный, ты ничего не боишься. Скажи, что ты меня не хочешь. Не хочу тебя? То мне тогда крышу снесло. Увидел тебя в этом гадюшнике, от ревности захотелось загрызть их всех. Каждого, кто просто посмел на тебя посмотреть. Вудворта, суку, который привел тебя в это место. Ты хотя бы видела себя со стороны? В тех обтягивающих штанах и легкой блузке. Ты не надела нижнего белья, и контуры твоей груди обрисовались под тонкой материей. Я мог бы вырвать им глаза. «Ненавижу! Ненавижу!» Я не помню, как я это сделал. Меня уже ничего не могло остановить. Прижал тебя к себе, и все, тормоза отказали. Я пытался, но ты так пахла. Ты благоухала чистотой и невинностью, и меня это сводило с ума. Будило самые темные желания. Какая нахрен совесть, когда я чувствую твой запах, чувствую, как сильно ты меня хочешь. Дурочка. Маленькая глупая дурочка. Ты красавица. Ты чудо. Ты ангел. И еще ты сегодня обещала, что никогда не сможешь меня возненавидеть. «Я не хочу быть ангелом», — прорыдала ты, а я смотрел, как по твоим щекам катятся слезы и ненавидел себя. «Я хочу быть твоей, слышишь? Я просто хочу быть твоей». «Моей?» «Я верил, что ты моя. Всегда в это верил. Только сейчас я понимаю, что ты никогда мне не принадлежала. Я держал тебя рядом столько, сколько смог. Теперь ты или уйдешь, или умрешь. Третьего не дано». «Я не ребенок. Не ребенок. Я знаю, чего хочу. А ты? Тебе все равно. Даже если я буду с кем-то другим. С Майклом, например. Ты даже не заметишь. А знаешь, это хорошая идея», — прокричал ты сквозь слезы. «Почему бы не позволить ему? Он хотя бы не видит во мне малышку». Когда ты это сказала, я потерял контроль. Отдал его тебе полностью. Ты вынесла нам обоим приговор именно в этот момент. Я бы не уступил тебя никому. Я бы просто убил Вудворда еще тогда. А потом я впервые ласкал тебя, впервые касался твоего тела. Дьявол, девочка ни с кем и никогда не сходил с ума так, как с тобой. Я боялся, что ты будешь жалеть. Я так дико этого боялся, ты даже не представляешь. Никогда. Никогда я не пожалею ни об одном твоем прикосновении. Дурочка, какая же ты дурочка. Я тебя уничтожу. Зачем? Я превращу твою жизнь в ад. Мне все равно. Я хочу быть с тобой. Пусть недолго, пусть мимолетно. Не отталкивай меня. Прошу тебя, не отталкивай. Ты сошла с ума, а я вместе с тобой. Я сошла с ума, когда впервые тебя увидела. А я именно в этот момент понял, что никогда не отпущу тебя. Я ошибался. Я всегда с тобой делал самые грубые, самые нелепые ошибки. Самой большой из них была вера в твою любовь. Зверь осмелился думать, что попал в рай. На самом деле я оказался в аду. Еще никогда я не балансировал на грани безумия, как в те годы, что мы провели вместе. Я был для тебя кем угодно. И мужем, и любовником, и даже палачом. Если я не отпущу тебя сейчас, я просто убью нас обоих. Для меня нет ничего святого, ты же знаешь. Меня ничто не остановит. Я уже близок к этому. Близок настолько, что мне становится страшно. Николас достал из внутреннего кармана куртки свернутые в трубку бумаги и разложил на столе. Он долго рассматривал документы, потом склонился вперед и в несколько глотков осушил остатки виски. Достал из кармана шариковую ручку. Слегка пошатываясь над столом, Ник размашисто поставил внизу документа свою подпись. Истерически захохотал настолько громко, что посетители начали на него оборачиваться. Он содрал с безымянного пальца обручальное кольцо, положил на столешницу, несколько секунд рассматривал его, а потом смел тыльной стороной ладони, и перстень покатился между столами. «Ты свободна, Марианна». «Да, мать твою, ты нахрен теперь свободна, как и я». Все еще продолжая смеяться, он сунул бумаги обратно в карман. Закурил еще одну сигару. Мимо него прошла официантка, виляя бедрами, придерживая стеклянный поднос с пустыми бокалами. Ник схватил ее за руку. «Детка, принеси мне еще виски». Девушка склонилась к нему и кокетливо облизала губы. «Только виски, Ник». Макану откинулся на спинку стула. Он бы смотрел помутневшим взглядом на ее губы, потом на круглую пышную грудь, едва прикрытую узким топом, расшитым блестящими стразами. Улыбнулся уголком рта и протянул ее к себе за резинку серебристых трусиков. Поднял голову и, сильно затягивая сигары, хрипло сказал: «Не только. Ты можешь сделать мне минет». Он не чувствовал ничего. Только посасывание на своем вялом члене, ритмичное, однообразное и не вызывающее ничего, кроме рвотного рефлекса. «Развлекаемся?» Ник поднял голову и увидел в проеме двери силуэт женщины со светлыми волосами. «Присоединяйся, куколка, если умеешь работать ртом лучше, чем она». Женщина рывком за волосы подняла официантку с колен и вышвырнула из комнаты. Подошла к Нику и села к нему на колени. «Не узнаешь меня?» Он посмотрел на ее бледное лицо и усмехнулся. «А мне на похер, кто ты. Или отсоси, или вали отсюда». «Плохой мальчик. Ты всегда был плохим мальчиком, Никки. Очень плохим. Поэтому я тебя выбрала». Он немного протрезвел, всматриваясь в ее черты. Узнал. Захохотал и вдруг схватил за горло. «Ты, мать твою, Ольга, Ирина, это опять ты. Можно подумать, следишь за мной. Такая назойливая. Я могу убить тебя, и ты это знаешь. Ты испытываешь мое терпение». Она лишь улыбнулась в ответ, сжимая его руку тонкими белыми пальцами, унизанными кольцами. «Когда я впервые пришла к тебе, ты мог это сделать, но не сделал. Я хочу помочь тебе, Ники, помочь моему малышу. Я простила тебя, нашла, помогала с бизнесом. Ты же не хочешь убить меня снова?» Он прикрыл глаза и тихо засмеялся. «Я хочу кончить, а у меня не стоит. Ты можешь помочь? Если нет, то поди к черту». Она взяла его руку и облизала пальцы поочередно. «Я помогу тебе во всем, чего ты не попросишь, Ники. Даже больше. Я открою тебе такие тайны, о которых ты даже не подозревал. Смотри, что у меня есть для моего мальчика». Она достала из-за корсажа пакетик с красным порошком и помахала им у его носа. «Хочешь кристаллики счастья, мой одинокий король?» Через несколько минут он откинулся на спинку кресла, чувствуя облегчение и эйфорию. Боль затихала, отходила на второй план. «Зачем ты нашла меня, Ирина? И что мне помешает сейчас тебя похоронить? Прямо здесь, за наглость?» В ее глазах на секунду блеснул страх. «Ничего не помешает, кроме того, что я сейчас тебе нужна. Я всегда буду выполнять все твои желания. Я ведь любила тебя. Это ты меня убил, а я подарила тебе новую жизнь. Смотри, кем ты стал. У тебя есть все, но ты можешь это потерять, если не доверишься мне». Ирина облизала его запястье и снова вскрыла вену, засыпая кристаллики порошка. «Еще немножко анестезии, и ты почувствуешь себя намного лучше. Доверься мне». Ник закрыл глаза и застонал от наслаждения, чувствуя эйфорию от разливающегося по венам наркотика. «Вот так, мой хороший. Она предала тебя, но есть и я. Всегда есть я». Ее руки гладили его по волосам нежно, успокаивая. «Скоро ты забудешь все. Поверь, мне не нужно немножко времени, и ты начнешь новую жизнь». Ник приоткрыл глаза, с трудом размыкая тяжелые веки. «У тебя много дури?» «Достаточно, я знаю, где взять еще». «Дурь запрещена законом», — пробормотал он, и она тихо засмеялась. «Закон — это ты, мой король». «Верно, закон — это я. Оставь пакетик и уходи. Я найду тебя, если ты мне понадобишься. Давай, пойди прочь. Ты меня раздражаешь». На секунду зеленые глаза женщины вспыхнули яростью и тут же погасли. Она обхватила лицо Ника руками. «Посмотри на меня. Посмотри. Да, вот так. Ты найдешь меня очень скоро, потому что я нужна тебе. Найдешь, запомни это. Ты меня найдешь сам». Она ушла, оставив его одного, полумертвого от смеси алкоголя и красного порошка. Она не слышала, как он пробормотал. «Сука, нахер ты мне нужна?» «Но я найду тебя, ты права. Последнее время я делаю это слишком часто, и не знаю почему». «Черт, а все равно больно. Анестезия не действует». «Марианна, как же ты болишь внутри меня, когда ты умрешь в моем сердце? Сколько еще, мать твою, ждать, а? Я нахрен с ума схожу». И захохотал громко, раскатисто, потянулся за сотовым. «Серафим, ты узнал, где она? Отчет мне на стол. Как всегда, подробный. Подпиши это сам. Я, блядь, не в силах руку поднять». Пусть твои парни увезут меня отсюда».